У вас под носом косуль стреляют. Немедленно беру след, товарищ директор. Степанов резво повернулся к мотоциклу. Вот что, слова трудно идут у директора, словно ему противно. Косулю подстрелил я. Видите, нас какая орава. Надо было помочь Екатерине Андреевне. Степанов кивнул, одобряя. Ясно. Чтобы все было ясно, седлай коня и в лавку. Директор сунул ему в карман купюру. Будет исполнено. Я мигом. Выпалил Степанов, давая газ и вращая глазами в сторону вышедшей на крыльце Екатерины Андреевны. Здравия желаю, Екатерина Андреевна. Здравствуйте, любезный. Сережа, ты можешь оторваться на минутку? Иду, мама. Во-первых, сказала Екатерина Андреевна, не давайте Ивану Модестовичу ни капли, как бы он ни просил. «Мам, ну у нас ничего нет. Как бы он ни просил, ему нельзя ни грамма. А во-вторых, да, мама, сядь, посиди со мной, Сереженька. Хоть сейчас нам никто не помешает, пока они там мангалят. Как сказал этот фотограф, помангалим? Ты устала, мама? Давит что-то. Гроза будет». А устала я от одиночества и от невозможности побыть одной. Все время либо нет тебя, либо кто-нибудь чужой. Вот ты и приехал. Да ты не огорчайся так, мам. Это первый день всегда такой. А завтра, а послезавтра отвальная. Мама, ну как ты не понимаешь? Вот только защищусь, я на месяц приеду. Не приедешь. На месяц ты с Наной на юг поедешь. Ну, мама, что ты? Ну, хочешь, я с ней сюда приеду? Не вполне уверенно, сказал Сергей Андреевич. Она мечтает с тобой познакомиться. Нет уж, ты с ней не приезжай. Согласие повергло бы его в неловкое состояние, а отказ позволил обидеться. «Да она и не поедет», — добавила Екатерина Андреевна. «Почему?» — по-детски протянул Сергей Андреевич. «Не пойму я тебя», — грустно усмехнувшись, сказала Екатерина Андреевна. «Знаешь, я вдруг вспомнила, ты, когда в первый класс пошел, тебя там курить научили. И вот я тебя раз застала, что ты у меня папиросу утащил. Расстроилась я страшно, возраст у меня еще такой был. С Иваном Модестовичем мы не ладили. Я все думала, что безотцовщина на тебе скажется. В общем, досталось тебе ужасно. Кажется, я даже тебя поколотила, а потом мы обнялись и оба разревелись. Поплакали. И так хорошо обоим стало. И меня все обнимал и целовал как-то исступленно. Екатерина Андреевна растрогалась от воспоминаний почти до слез. Сергей Андреевич тоже умилился, припал к ее руке, и она прижала его голову к груди. «Господи, и ничего больше не надо, только прикоснуться к родному тельцу. Старая дура, все забываю. Я что тебя позвала? Я решила тебе фотографию твоего отца подарить. А то мало ли что, а Иван Модестович и задевать может». Я ведь тебе про отца никогда ничего не рассказывала. Она достала из-под книги, положенную туда, видно, перед приходом Сергея Андреевича, знакомую уже нам фотографию, и разгладила ее. Вот. Сергей Андреевич пытался сделать приличествующее случаю лицо. Он был растроган, но фотография ему ничего не говорила. «Странно, что ты никогда меня и не спрашивал. Когда Ивана Модестовича сослали, и я поехала сюда за ним, то надеялась, что он станет за отца. Но ты сразу знал, что он не твой отец, и Иван Модестович проговаривался. Он здесь моложе тебя. — улыбнулась Екатерина Андреевна, кивнув на карточку.